Паркер на протяжении 17 лет, но обаяние оставалось невероятным. Круг ее читателей был не особенно широк, но основателен. Что касается литературного вкуса, его составляли люди, ушедшие от тех, кому просто нравится процесс чтения, но отнюдь не приставшие тем, кто любит одни книги и не любит других. Рэмпл знал миссис Паркер за автора, чье творчество было не вовсе опустошительно для его кармана. А потому, когда новый образ жизни и созерцательные тенденции, которым он способствовал, побудили его взяться за чтение романов, он начал с нее и сразу же перенесся в неведомый ему мир совершенно очаровательных, достойных уважения людей, про которых он имел все основания думать, что таких не существует в природе. С каждой новой страницей все более глубокое удовлетворение сходило на старого издателя. Он уже прочел 10 книг и жадно предвкушал удовольствие, с каким перечтет их, когда доберется до конца 17-й. Бентли даже пришлось дать обещание привести к нему миссис Паркер в неопределенном будущем. Тюремный священник также был почитателем ее таланта, и акции Рэмпула сильно повысились, когда он раскрыл ее псевдоним. Он даже почти обещал священнику, что познакомит его с ней, и не мог упомнить, чтобы когда-нибудь еще был так счастлив. Питер Пасмастер и смехотворно молодой полковник нового рода войск составляли в Брэдс-клубе список подходящих офицеров. Похоже, большую часть времени на войне приходится лоботрясничать, так, по крайней мере, будем лоботрясничать с друзьями. Я получил письмо от человека, который утверждает, что он ваш друг, некто Дезил Сил. Он тоже хочет к нам? Да. Он подойдет? Вполне, ответил. Серьезная личность? Ладно, запиши его вместе с Алластер Трампингтоном. Будет у вас вторым младшим офицером. Ой, бога ради, не надо. Сделать его офицером связи. Ответишь? Я все тебе знаю, сказала Анжела. Ты не знаешь одного, отвечал Дэйзел. Если ты действительно хочешь еще раз остаться вдовой, тогда нам лучше поторопиться с женитьбой. Я, кажется, тебе еще не говорил, что меняю лавочку. Что такое? Это совершенно секретно. Но почему? Видишь ли, в военном министерстве за последнее время все стало не так, как было. Не знаю почему. Полковник Плам разлюбил меня. Похоже, ему обидно, что я так нагрел его на башне слоновой кости. С той поры мы как-то с ним раздружились. Да и знаешь ли, эта лавочка устраивала меня зимой, когда мы еще по-настоящему и не воевали, но теперь она мне не подходит. Теперь для мужчины есть только одно серьезное занятие — бить. И, пожалуй, мне это понравится. Дезил ушел из военного министерства, сказала леди Сил. Вот, сказал сэр Джозеф, и сердце его упало. Вот оно опять, старый свой. Пусть новости со всех концов света чрезвычайно отрадны. Пусть у нас есть новое мощное секретное оружие. Бедный Бамбан действительно верил в то, что оно у нас есть. Пусть он сам занимает почетный и ответственный пост. Бедный болван шел в тот день обсуждать в салонном кругу, какие хобби можно рекомендовать служащим подразделений вьючного живого транспорта. Пусть, но ему не уйти от Дезина. Это его беспощадное моменто мори, и не будет ему с ним покоя. Вот как сказал он. Да, так, конечно. Моменто мори. Здесь напоминание о смерти. Вот и. Он пошел в особые отборные части, которые сейчас организуют, и им предстоят большие дела. Он действительно уже там? Да? Я ничем не могу ему помочь? Ах, Джо, дорогой, вы так добры, нет. Дезил все устроил сам. Полагаю, ему очень помогло то, что он так блестяще зарекомендовал себя в военном министерстве. И всякий молодой человек согласится тянуть лямку скучной службы в учреждении, когда все ищут дело поувлекательнее. Взять хотя бы глупую дочку Эммы Гранчестер с ее пожарной командой. И вот теперь он вознагражден по заслугам.